Вопрос 406. В чем разница между прерванным половым актом и пролонгированным? Из телеграммы другу семье. «Если пользуешься моей женой, возьми хотя бы часть расходов на себя». Из записок телеграфиста. Многие женщины, боясь забеременеть, умоляют партнера во время полового акта не кончать в них, то есть вынимать половой член в момент оргазма, чтобы сперма выливалась на живот, на постель, лишь бы не во влагалище. В этой ситуации оба думают только об одном – как бы успеть вынуть пенис. А если партнеры думают только об этом, то они, конечно, в значительной степени снижают удовольствие от полового акта. Мало того, такой коитус может привести к неврастении. Другое дело – пролонгированный половой акт, когда вы поставили себе задачу как можно дольше продлевать удовольствие. Не доводя до семяизвержения, строго себя контролируя, вы время от времени затягиваете половой акт. Несколько быстрых фрикций, затем пауза, считаете про себя до 10, чтобы чуть-чуть спала эрекция. Затем продолжаете половой акт и через некоторое время опять останавливаетесь. Пусть женщина испытывает оргазм, а вы нет. Вы продлеваете собственное удовольствие и тем самым продлеваете удовольствие женщины. Пролонгация – продление. Хотя, мужчины, запомните, сверхпролонгация нежелательна, так как может привести к застойным явлениям в половых органах. Обычно после 30-35 лет, к 40 годам, у мужчин наблюдается некоторое снижение общей возбудимости и чувствительности, из-за чего удлиняется и половой акт, тогда прибегать к искусственной пролонгации не рекомендуется.